Некромаг, том 2, особенности национальной учебы, пролог. Да, это совсем не Хогвартс, произнес Илья, осматриваясь. Разумеется, это Пэйлак, ответил магистр невозмутимо. Лучшее учебное заведение для магов в нашем мире. Плюк, переспросил мужчина, закашлившись. Пэйлак, без какой-то задней мысли поправил его Эратос и пошел вперед, увлекая гостя и его свиту за собой, а вокруг разворачивалась красота. Натуральная сказка о Древнем Египте. Традиционные силуэты архитектурных решений были дополнены необычными элементами, ярко и со вкусом раскрашены, а потом буквально утоплены в буйстве зелени и фонтанах. Красиво, сочно, эффектно, очень эффектно, в том числе и потому, что это учебное заведение находилось на одинокой скале в море, недалеко от города Нехип. Такой интернат с доступом на территорию только через портальную зону, которую охраняло больше сотни могучих големов, стоящих вдоль стены как статуи. «Они что, боятся вторжения?» Не выдержав, спросил Илья у магистра. «Или это для того, чтобы ученики не разбегались?» «По ситуации», — хохотнув, ответил Ротас. «А если серьезно, чтобы исключить неприятности, вся территория Пэйлак покрыта вязью печатей, запрещающей несанкционированное открытие порталов. Хотя для учебных и прочих целей это можно обойти». Понятно, но это не объясняет такую толпу големов. В Великом океане полно всяких опасных тварей, включая волшебных. Как ты понимаешь, появление тут краба размером с трехэтажный дом, имеет некоторые последствия. Тебе самому хочется с ним разбираться, а он вкусный, не задумываясь, ответил Илья. Ответить магистру не дали, хотя он и не сильно хотел, если судить по выражению лица. Рада вас приветствовать, произнесла красивая женщина, ожидавшая их на выходе из портальной зоны. «Вы, я полагаю, Илья?» «Да», — ответил он на местном. «Уже выучили наш язык?» «Совет Нехип позволил воспользоваться печатью. Как ощущение?» «Я ожидал худшего после той печати в Красном мире. Второй язык изучается легче первого, да и красные, те еще затейники. У них почти все, так или иначе, связано с сильной болью», — заметил магистр. «Ладно, передаю тебя в ее руки, а сам вынужден бежать. Дела, рад знакомству», произнес Илья и протянул ему руку. Тот пару секунд поколебался, но пожал ее. «Меня зовут Айни», сказала эта женщина. «Я покажу вам ваши покои». Илья молча кивнул и пошел следом, увлекая за собой свою свиту из нежити. Упокоить ее он не захотел, ведь это означало потерять ценные тела, вот и таскал за собой хвостиком. Общая обстановка и атмосфера Пэйлака была пропитана этаким лаунжем. Никто никуда не спешил, никто ничего не делал, ни учебный интернат, а такой своеобразный курорт. Причину этого было ровно две, как рассказывал магистр Ротас. Прежде всего, магический дар не позволял телу стареть. А куда спешить, если впереди вечность? Из-за чего в таких мирах какого-либо динамического развития не происходило. Более того, нередко наблюдалась консервация. Огромные возможности и невероятный потенциал, как правило, упирались в своего рода варианты старческого маразма, когда любая новизна воспринималась крайне негативно. Просто потому, что все уже привыкли к старому. Другой крайне важной причиной являлось размножение. Маги были до крайности избалованными индивидуалистами и очень не любили обременять себя чем-то и ограничивать. Например, детьми. С годами эта особенность усиливалась, из-за чего и создавались по возможности разнообразные площадки, где они смогли бы по юности, по дурости размножиться. Понятное дело, без обременения, ибо детей почти сразу бы забирал на свое воспитание клан. Молодые красавицы вокруг прямо блистали. Маги в этом плане пользовались своими возможностями по полной программе, и всевозможные дефекты внешности правили, как сказал магистр, на глубинном уровне, из-за чего они закрепляли в генетическом коде. Поэтому все породистые, то есть урожденные магами в третьем и более поколении, отличались удивительной красотой. Но мужчина не воспринимал их адекватно. Пустышки, скорлупки от людей, такие дети-переростки, может, в чем-то и начитанные, но совершенно не имеющие опыта. Этакие гермионы, раз по 20-30 остававшиеся на второго год в первом классе. Наконец, они достигли намеченной цели. «Вы можете занять любую комнату», — произнесла сопровождающая, жестом указав на здание. «Оставьте свою нежить здесь, и мы проследуем дальше». «Что это?» — максимально ровно поинтересовался Илья, указывая на явно давно заброшенное здание. «Жилой корпус. Он свободный. Мои призраки уже заглянули в него и нашли его грязным, без мебели и всего остального, необходимого для проживания. Вы хотите, чтобы я сюда заселился? Разумеется. С вашей нежитью мы больше не можем вам ничего иного предоставить. Да и жить вместе с вами никто не хочет. То есть вы отказываетесь выполнять прямой приказ совета Нехип? Максимально наигранно удивился Илья. Что, опешила эта особа? У вас проблемы со слухом? Или до вас не довели информацию о том, что совет Нехип обещал обеспечить меня достойным проживанием? Это лучшее, что мы смогли для вас найти. В таком случае я вынужден покинуть ваше учебное заведение. Таким же ровным и нейтральным тоном ответил мужчина. Вы не можете уйти. Почему? Вы не закончили обучение. Это несущественно. Что-то еще. Я, опешила эта особа, явно растерявшись. Что вы себе позволяете? Это что вы себе позволяете? Рявкнул на нее Илья. И почему администрация вашего учебного заведения решила унизить меня подобным образом? Что? Неужели вы сочувствовали тем сектантам, которых я поубивал? Не говорите глупостей. По делам их узнаете их, пожал плечами Илья. Мне здесь не место. С этими словами он развернулся и пошел к портальной площадке, намереваясь оттуда уйти на землю. С помощью артефакта, полученного от владыки, молодой человек, прозвучал новый, незнакомый голос. Илья повернулся на звук и едва заметно скривился. Перед ним стоял молодой старик с аурой магистра или выше. Мужчина пока во всех этих рангах толком не разбирался. «Я вижу, вы хотите драться». Прищурившись, произнес он, «Я вижу, что меня снова обманули и мне придется драться. Вы же понимаете, что драка – это тупик. Почему? Я вступаю в бой. Вы меня, вероятно, убиваете. И все получают то, что хотели. Нам не нужна ваша смерть. Серьезно, у меня есть веские основания считать иначе. Да и вообще, меня уже тошнит от ваших магических миров. Ложь и лицемерие на каждом шагу. Просто отстаньте от меня». Макаться головой в навоз вы можете и вполне самостоятельно. Это плохо, максимально серьезно сказал он. На вас слишком рано и сильно начинала влиять стихия. Впрочем, неудивительно, за столь непродолжительный срок достигнуть уровня адепта. Да у вас, вероятно, ломка. Ломка стихия за минувший месяц практически все встреченные мною маги вашего мира пытались меня либо обмануть, либо убить, либо сначала обмануть, а потом убить. Боюсь, что это не ломка и не стихия. Тут скорее дело в говне, у кого-то его слишком много в головах. Я знаю вашу историю, так же серьезно произнес он и, улыбнувшись, добавил. Поэтому я стою на некотором удалении. Я оценил, да, благоразумно, достаточно, чтобы не кричать, но и мне рывком быстро не добраться. А в руке что вы держите? Артефакт какой-то, неужели портала? Нет, это оказия, совершенно безопасная для здоровья вещь. Навел на больного, активировал, и он отправляется в крепкий сон. Это даже интересно, оскалился Илья. Попробуем, ну что за ребячество, у меня, а ваше поведение как мне оценивать? Это, что, указал мужчина на заброшенный домик. У нас не принято проходить обучение, приводя с собой целую толпу нежити. Это накладывает некоторые сложности, которые администрация учебного заведения решила переложить на меня, не так ли? В любом случае... Это отличный предлог, чтобы вас покинуть и вернуться домой, и больше никогда не сталкиваться с вашими проклятыми магическими мирами. Илья кивнул, дескать, прощайте, отвернулся, и медленно, без всякой спешки, направился к портальной площадке. Ваш вопрос будет решен, в спину ему произнес этот молодой старик, немедленно. И как же, не оборачиваясь, спросил Илья, впрочем, остановившись. Помещение приведут в порядок и подготовят для проживания за счет учебного заведения. Хотя у нас каждый учащийся сам решает этот вопрос, либо своими силами, либо за счет помощи семьи или клана. Сколько вам на это потребуется времени? Полчаса, вместо этого мага ответил Лярик. Это все делается магией и очень быстро. Поэтому обычно родичи, друзья или покровители приводят помещение в порядок для тех, кого сюда направляют учиться. Такие правила установили уже лет 700 как, дабы каждый мог почувствовать свою уникальную индивидуальность. «Да», — ответил молодой старик, — «совершенно верно. Впрочем, если вы желаете, мы вам поможем. Выберите комнату, и мы ее приведем в порядок, по своему вкусу, и вы не вправе будете это оспаривать, переделать потом, да, но не осуждать и не оспаривать». «Хорошо», — кивнул Илья, — «какую комнату вы займете? Весь домик, целиком». Все равно со мной никто не хочет селиться. Не жирно ли будет? В самый раз. Они несколько секунд посмотрели друг другу в глаза. После чего этот представитель администрации кивнул, соглашаясь на условия Ильи, и торжественно произнес: «Понимая обстоятельства, учебное заведение возьмет на себя эти хлопоты, выполняя обязательства совета города, а вас я прошу проследовать в учебную аудиторию для общего собрания и представления». Илья повернулся к своей свите и произнес: «Если кто-то придет, все отрицайте, косите под дурачков, Лярик, я, ты остаешься за главного». «Слушаюсь», — ответил он и оскалился, попытавшись изобразить улыбку, что для скелета было очень непросто. После чего мужчина повернулся к молодому старику и добавил: «Мне ни во что переодеться, идти в зал в доспехах, я попрошу Хипри решить ваш вопрос на первом же занятии, а пока можете присутствовать и так, в этом даже что-то есть, только копья и щит не таскайте с собой, какие-то учебные принадлежности мне понадобятся, все, что нужно для занятий, выдают на занятиях». «Хорошо, разрешите вопрос?» «Да, конечно, вы же пришли порталом, а они тут запрещены. Как так получилось? Какие-то артефакты? Артефакты можно украсть?» «Нет, это неразумно. Все сотрудники внесены в лист исключений. Для учебных целей есть свои решения. Еще вопросы?» «Пока не имею». «Тогда проследуйте за Айне», — кивнул он на сотрудницу администрации, которая его сюда и привела. Ее лицо было кислым, но никаких возражений не последовало. Мужчина же этот исчез во вспышке индивидуального портала. Пауза затягивалась. И тут в доме что-то стало происходить. «Мадобов привлекли», — произнес Лярик. Илья кивнул, принимая, но не понимая ответ. Протянул свое копье и щит зомби-девам и вопросительно взглянул на эту Айне. «Пойдемте», — тяжело вздохнув, произнесла она. «Часть 1. М-учение. Это не ствол, это гребаная скалка. Вы из передачи «Веселый пекарь», вам она для чего? Испечете мне пирог или споете песенку? Кэф-легенда. Глава 1. Тебе не кажется, что он нам слишком дорого обходится?» — спросил один из советников Нихип. «Нет, не кажется. Даже его требования ремонта, 1221 статья нашего устава предусматривает такую возможность. Ей, правда, несколько веков уже никто не пользовался. Это не шутка, я похож на шутника», — усмехнулся директор Кейлак. «В первые века к ней постоянно апеллировали. Неожиданно, допустим. А то, что он занял весь жилой корпус, разве не перебор?» «Формально перебор, но у нас больше половины жилого фонда пустует, а тут он, по сути, занял под себя и своих зомби всего 8 жилых секций. Много, однако, вообще без разницы, у нас таких учащихся хватает. Ваш сын, например, нашел что сравнивать?» — раздраженно фыркнул советник. «С точки зрения учебного заведения, разницы между ними нет. Более того, Илья за очень небольшое время продвинулся куда дальше, что делает его более перспективным и интересным. Ваш же сын уже который год просто бездельничает». Советник поджал губы и промолчал. Директор же продолжил: «Вы знаете наши правила. Учеба в Пейлак очень мягкая и неспешная. Но если за первые 5 лет он не сдаст даже минимум, то будет отчислен как умственно неполноценный, с запретом на использование магии. И вы лично наложите на него блокирующую печать. Вы ведь отвечаете за это, не так ли? Он все сдаст», — порывисто произнес советник. «Будем на это надеяться. Я могу в том поручиться». «Не стоит. Не делайте громких заявлений, за которые потом будет стыдно. Насколько мне известно, ваш сын не только не уделяет совершенно никакого внимания учебе, но и завел себе ХМ-друга. А этого мы терпеть не может. В условиях страшного дефицита магов подобное совершенно немыслимо. Я решу этот вопрос». «Уж решите», — серьезно и холодно произнес директор. «Месяц вам на то, чтобы вы сделали что-то. Иначе я вспомню, что он уже 7-й год бездельничает в стенах Пейлак». «Я все понял». «Хорошо. Слушайте, а почему Илью никто не взял под свое крыло?» — сменил тему директор. «К нему подходили с предложениями. Он их отверг. И почему? Гордый очень. Вот прямо вот так и сказал. Он заявил: вы приходите и просите меня, но просите без уважения одному из первых. Остальных он просто обкладывал непечатными словами. Как интересно. Ну а что, его родители не были одаренными. Мы не можем к нему относиться как к равному. Не понимаю, чего он от нас хочет». «Он от вас», — хохотнул директор. «Все понятно. Если вы не измените свой взгляд на вопрос и не прекратите считать таких, как он, вторым сортом, он точно уйдет в другой город. Или того хуже, в иной мир. А кто же он? Второй сорт и есть», — раздраженно буркнул советник. «Новые маги чего-то хотят, к чему-то стремятся. По нашей статистике, 10 из 10 новых магов добивается чего-то значимого. Это, практически, знак качества. А вот дети одаренных уже не такие. После третьего поколения вообще беда начинается. Вот не надо, взвился визави директора. Советы всех городов состоят только из родовитых. Просто потому, что за ними стоят кланы. Большинство из таких советников я бы даже магистрами не поставил. Что вы так на меня смотрите? Или это не вы провалились даже с воспитанием собственного ребенка? Я же сказал, решу вопрос. Вы же понимаете, что это вся игра. Ну, закончит он Пейлак. Я достаточно хорошо к вам отношусь, чтобы это могло случиться. Даже несмотря на нежелание вашего сына. А дальше... Как он жить будет, так и будете за ним бегать да подтирать попку, а если с вами что случится, советник промолчал, только нахмурился сильнее, но промолчал, так что вам бы вашу позицию по новым магам запихнуть себе в задницу, наша цивилизация все еще жива только благодаря им, вы не боитесь со мной так разговаривать, дружба дружбой, но, а вы не боитесь мне угрожать, холодно произнес директор и отпустил свою силу, которая разом затопила все помещения и прижала советника. Несколько секунд он собрал обратно свою силу и с мягкой, доброй улыбкой уставился на советника. «Иногда вы забываете, кто я, начиная мою вежливость воспринимать как слабость. Извините». Приходя в себя, прошептал визави. «Раз в 10-15 лет кто-то из вас начинает забываться просто уму непостижимо. Как быстро вы деградируете. Совет оплатит все расходы Пейлак, связаны с обучением этого нового мага. Разумеется, оплатит. Еще бы он не оплатил. И помни, у тебя месяц. Если не решишь вопрос с сыном, пеняй на себя. Я больше прикрывать его не могу. Мне уже задают крайне неудобные вопросы представители других городов». После чего попрощался и скрылся в индивидуальном портале. Илья шел по коридору, чувствуя себя натуральным Штирлицем. Только вместо черной формы на нем были сверкающие латы, из-за чего его чеканный шаг получался особенно звонким и громким. Поворот. Анфилада с чередой небольших карманов, славных мягкими диванами и большими видовыми окнами. Короткий коридор. Два поворота они пропустили. И вот, третий. Туда и прошли, недалеко, в пятую аудиторию по левую руку. «Вам сюда», — услужливо произнесла Айня. «Благодарю. Можете идти». Она на мгновение вспыхнула, но не стала нагнетать, глядя на совершенно непробиваемое лицо нового учащегося. Большая двустворчатая дверь была открыта нараспашку. Внутри – огромный зал. Точнее, лекционная аудитория в лучших традициях старых вузов. В плане – прямоугольная, с центральным проходом, от которого слева и справа поднимались ступеньки ярусов. А прямо по курсу располагалась невысокая сцена с просторным длинным столом, за которым сидел этакий президиум. Пройдя вперед, Илья обратил внимание на одну особу. Как ему показалось, знакомую, на лицо, словно он ее где-то видел, да еще и шрам у нее свежий через всю левую щеку шел. Он остановился, нахмурившись, и в упор на нее уставился. Она подмигнула игриво, и мужчина понял, это та самая пернатая, которая его убила там, в гроте. Невольно коснувшись щеки, он вопросительно на нее глянул, дескать, какого черта, зачем оставили шрам, на что она тяжело вздохнула и глазами указала на серьезного персонажа, сидящего во главе стола. Илья пригляделся и с трудом, но опознал в нем крылатого здоровяка, который вмешался в драку. Тот кивнул, подтверждая догадку, словно бы читая мысли, и пробасил: «Все уже собрались, мы только тебя и ждем. А вы кто?» «Директор Саргон. Проходи, проходи». Илья кивнул и, снимая на ходу шлем, двинулся вперед, к указанному ему месту, продолжая рассматривать это существо. Сейчас оно имело вид вполне человеческий, да, крупный, но в пределах нормы. Это буйная курица, со шрамом, тоже, что наводило на мысли о том, что Ашмадеф и Лилу могли иметь и менее габаритные формы. Не факт, но есть над чем подумать. Вот, терзаясь этими мыслями, он и достиг указанного ему места. Повернулся к залу и замер с равнодушным видом. «Это наш новый ученик», — произнес директор. «Его зовут Илья. Полагаю, вы о нем уже все наслышаны. Сейчас мы определимся с тем, на какой факультет он будет зачислен. На боевой его», — крикнул кто-то с задних рядов. «Это же головорез», — добавил кто-то еще. «Куда его еще, Косей, Минис?» — гаркнул директор. «Я вам голоса не давал», — и обвел аудиторию суровым взглядом. Все учащиеся потупились и старательно не отсвечивали, отчего установилась удивительная тишина. «Принесите колпак мети», — наконец, произнес директор, когда уже казалось, что пауза излишне затянулась. «Распределяющая шляпа», — немало удивился Илья. Это артефакт, дух, заключенный в нем, посмотрит на характер твоих мыслей и выдаст свою рекомендацию. Надеюсь, никакого Масигдара или Скуфиндуя, что значит эти названия. У нас так факультеты не называются. Отлично, коротко ответил Илья. Повернулся на звук шагов и замер, хотя скорее остолбенел, потому что ему несли берет ВДВ, старый, еще советский, на что прозрачно намекала кокарда и флажок. Но, что-то не так? Спросил директор, заметив эту чрезвычайно странную реакцию. А почему колпак МИТИ имеет такую форму? Дух, который управляет им, сам адаптирует головной убор под свое видение, желание и вкусы. Илья усмехнулся, поставил свой шлем на пол возле своих ног и, приняв берет, надел его, выровняв по кокарде привычным движением. Мгновение, и все вокруг пропало. Он словно оказался в виртуальном пространстве. Так что, не затягивая, Илья произнес на русском: «Здравия желаю, земляк, что ли?» Ответил ему незнакомый мужской голос с явным удивлением. Старший прапорщик ВДВ, в отставке. Илья, младший сержант ВДВ, видимо, в отставке. Слава, почему, видимо? Погиб в 1988-м в Афганистане, а сюда как попал, тогда и попал. Когда очнулся, уже сидел в стеклянном шаре, из него в шапку и запихнули. Надолго, да кто их знает, видать, до Талова. Наших не встречал, ты первый за столько лет. Мда, мне за месяц тут осточертело, даже не представляю, как тебе тут тошно. А что поделать, сбежать не могу, сколько ни пытался. Привязали на совесть, даже не на перерождение, а развеется полностью. Эта погонь куда страшнее замкаев. Так что вон, шапку переделал под себя, а то какая-то дрянь была с кружевами. И все, сижу, кукую, без всякой надежды. Хреново, а чего переделывал? Тут до меня призрак какой-то бабы сидел. Ты бы видел, что она соорудила. А долго сидела, не могу сказать. По моим подозрениям, веков 7-8. Просто так ощущается. А может, это и мои галлюцинации. От нее остались следы, я лет 10 их вычищал. Ты не подумай, не мусор. Нет, такие ощущения. Видимо, долго сидела, вот и въелись в артефакт. Местами я даже обрывки ее мыслей много лет слышал. А ты женат? Нет, с ума сойти, покачал головой Илья. Жена Шредингера. Вроде ее еще нет, а мозги уже выносит. Славик промолчал, но так, многозначительно. Видимо, он и на такую бы согласился, ибо одиночество тут вымораживало невероятно. Слушай, раз такое дело, куда нам спешить? Болтать, думаю, грустно будет. Тебя вряд ли обрадуют новости о будущем из наших земель. Я уже посмотрел, ровно ответил он. И как, неожиданно. Ну ладно, не будем об этом. Правильно, давай песни парим. Шутишь, а чего? А вот это все, они ведь ждут моего вердикта. Да пошли они все к чертовой бабушке, видеть уже их не могу. Ты какие песни помнишь, ХМ, черт, 88-й год, сколько лет-то прошло, надо такие, чтобы мы оба хорошо знали. А ты трех мушкетеров смотрел, тысяча чертей, конечно, пока, покачивая перьями на шляпах, начал, жутко фальшивя, петь Илья, судьбе не раз шепнем, поддержал его Славик. Тем временем директор смотрел на синего мага и недоумевал. Все обычные сроки прошли, а колпак молчал. Что-то долго, буркнул кто-то из аудитории, озвучивая мысли всех присутствующих. Директор чуть подумал, щелкнул пальцами, и на всю аудиторию стало раздаваться ужасное пение этих двоих, Ильи и колпака. Причем на русском языке, которого никто, разумеется, не знал. Еще один щелчок, и параллельно речи на русском стали транслироваться смыслы. Артефакт такое умел, тут такое дело, прервался на полуслове Славик. Они нас слушают. Да, и что, просит исполнить что-то на бис? Да нет, просто слушают. Две капли сверкнут, начал Илья. Сверкнут на дне, продолжил Славик. Аудитория же замерла. Интересно же, не каждый день такое шоу. Слушай, а ты картинки можешь показывать? Спросил Илья после завершения одной из песен. Нет, только речь, жаль, мы бы из моей памяти клипы им покрутили музыкальные, да жаль, согласился Славик, я уже на них взглянул, очень необычно и непривычно, далеко вы шагнули, и вернулись к пению, сначала сами, а потом по просьбе директора стали прокручивать композиции из воспоминаний Ильи, просто звук с их подпеванием, разные, от старых советских песен до разнообразных генераций нейросетей. Например, в памяти мужчины удалось отыскать частушки бабок-ежек в стиле прогрессивного металла. Наконец, терпение Саргона иссякло. Интересно, Конечно, но 2 часа уже концерт длился, и далеко не все, что эти двое вываливали, ему нравилось. Да и вообще, цирк, а не представление и распределение нового учащегося получалось. Он надавил ментально на колпак, Славик прервал вещание и затих. Что случилось? Микрофон выключили. Ладно, приятно было пообщаться. Прям отрада для души. Тебя в какой факультет направить? А сам как думаешь, боевой? А какие еще есть? Ты сам-то пойдешь домики строить или клизмы ставить? Усмехнулся Славик. Тоже, верно, согласился Илья. После чего колпак Мити громогласно объявил. Боевой факультет. Женщина это... Пока Илья со Славой песни орали, так и простояла рядом. Так что, когда был озвучен результат, решительно колпак сдернула. Попыталась, но ее перехватила рука мужчины. «Колпак больше не нужен», — спокойно произнес директор. «Зачем ты его схватил? Я не могу его в беде бросить. Кого его? Земляка моего, Славу. К тому же мы с ним в одних войсках служили, и погиб он геройски. Кем я буду, если его в беде брошу? И что это значит?» «То и значит». Женщина попробовала выдернуть колпак, но безрезультатно. «Ну как?» Чуть по морде лица возвратным движением руки мужчины не схлопотала, после чего отступила на несколько шагов. «От греха подальше. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили?» Осторожно спросила та особа, со шрамом. «Да, хотя бы отправили на перерождение. Он погиб в бою, честно, и не заслужил такого обращения. Этот артефакт без духа работать не будет. Кем нам его заменить? Мало ли у вас бездельников?» Пожал плечами Илья. «Кто плохо учится, туда и отправьте в качестве наказания. Каждый год самого выдающегося бездельника помещайте. Сроком на год. Сразу будет стимул стараться». Директор хохотнул и скосился на откровенно побледневшую аудиторию. «А тела? Что с ними делать?» Спросила серьезная тетя из этого президиума. Такая вся разодетая весьма и весьма любопытно. Прямо модница. «Как зомби их поднимайте. Пускай выполняют какую-нибудь полезную работу. Улицу подметают. Сортиры чистят. Хоть в присядку пляшут где-нибудь на видном месте. Уверен, работа найдется. А если я тебе откажу?» Спросил директор, подавшись вперед. «Я не отступлюсь», — твердо произнес Илья, насупившись и нахмурившись. «Будешь драться? Насмерть. Вот так просто, ради незнакомого тебе призрака, здесь, в артефакте вы заключили достойного человека, и за него больше некому заступиться. К тому же он мне не чужой, а своих я не бросаю. Не понимаю я тебя», — прищурившись, спросил директор. «Если я его отпущу на перерождение, то какая тебе выгода? Он же не сможет отслужить, а ты так рискуешь. Ведь, я надеюсь, ты понимаешь, что не устоишь против меня». «Понимаю, и все равно готов драться?» «Да». «Ради чего? В чем твоя выгода?» «В справедливости. В деле, которое я считаю правым, не отступлюсь». Еще сильнее насупился Илья, до скрипа сжав чекан, готовясь его выхватить и атаковать. «Лукан был прав», — серьезно произнес Саргот. «Слишком сильное влияние стихии. Причем здесь стихия?» — прорычал Илья. «Ты стал адептом менее чем за месяц. Это невероятно быстро. Поэтому ищешь смерти. Возможно, что-то тебя к этому подталкивает». Но он насекся и уставился на одну из дам, сидящих в президиуме. Несколько секунд на нее посмотрел, видимо, общаясь телепатически. Кивнул ей и, обращаясь к Илье, произнес. «Впрочем, в данной конкретной ситуации, вероятно, ты прав. Если в артефакте заключена душа достойно погибшего воина, то несправедливо ее там держать». Он сделал хитрый жест. Мгновение. И рядом с мужчиной появился призрак. Сначала бесформенный, но почти сразу он словно потек и предстал в виде молодого полупрозрачного бойца ВДВ в советской форме 80-х годов. Славик протянул руку. Илья, даже не подумав о том, что не сможет эту руку пожать, протянул свою и словно взялся за такую холодную ладонь мертвеца в морге. Или что-то аналогичное по ощущениям. Однако, материально ощутимое. Учащиеся же вытаращились, увидев это. Они ведь все знали, что призраки материально неощутимы на ранних этапах своего развития. А дух артефакта возможностей для развития не имел. Никто, кроме нас, серьезно произнес Илья по-русски, крепко сжимая ладонь. Никто, кроме нас, ответил ему Славик, встречно поступая так же, улыбнулся. И его словно ветром сдуло. «Что ты чувствуешь?» Подавший вперед спросил директор. «Удовлетворение. Я вижу, ты остыл и больше не рвешься в бой. Неужели из-за этого духа ты действительно готов был умереть? Видимо, что-то не то происходит в ваших магических мирах, если даже ты ничего не понял. тихо произнес Илья. «Я еще нужен, мне нужно проверить, как отремонтировали жилой корпус. Его обещали отремонтировать. Или ты нам не доверяешь?» «Доверяй, но проверяй. ХМ, да, можешь идти. Вечером к тебе зайдут для инструктажа представители факультета, ближе к закату. До того времени ты совершенно свободен». «Хорошего дня», кивнул ему Илья, развернулся и удалился чеканным шагом, удерживая поднятый с пола шлем на локте и громыхая доспехами. Директор проводил его взглядом и, когда мужчина ударился уже достаточно далеко, произнес: «Интересный персонаж, зато теперь понятно, как он сотворил то, что ему приписывают», заметила Алисия. «У него чрезвычайно парадоксальная мотивация», согласилась та, разодетая дама. «Если бы я явственно не видела цвета его таланта, то приняла бы за такого типичного красного задиру. В его мотивации есть своя логика», возразил директор. «Логика», фыркнула она. «Он рисковал жизнью ради первого встречного духа, без всякой личной выгоды. Здесь нет логики. Это просто бзик. А если предположить, что тот дух, оказавшись на его месте, поступил бы так же», заметила Алисия. «Это даже я понимаю», на что Хипри лишь молча скривилась. Илья тем временем остановился в анфиладе, уставившись в сторону моря, на которой тут открывался шикарный вид. До горизонта одна сплошная гладь насыщенного синего цвета, чуть подернутая небольшим волнением. В его душе бушевала целая буря. Там, в аудитории, он был предельно спокоен и абсолютно уверен в своей правоте, действуя убежденно. Сейчас же нет, убежденности не уменьшилось. Но лишь сейчас он осознал всю ту трагедию, которая постигла Славика. Геройски погиб и следующие полвека томился в этой чертовой клетке артефакта. Сначала на него волнами накатывало раздражение, а потом он внезапно осознал, что и сам эксплуатирует чьи-то души, и этого не избежать на его грядущем пути, отчего ему и стало до крайности плохо. Одного спас, но скольких он сам обречет на такую или даже более горькую судьбу. «Ты изменился», — прозвучал женский голос откуда-то из-за спины. Илья никак не отреагировал на него. Он слышал шаги, но ему было плевать. Просто насрать на этот проклятый мир и всех его обитателей. Эта особа, впрочем, не собиралась уходить. «Ты меня, наверное, не помнишь, а должен», — соизволил он ответить с раздражением. «Тебе говорит что-то имя Лариса Ивановна?» «Что?» У Ильи от удивления брови взлетели до небес, и он с ошарашенным видом уставился на эту ухмыляющуюся особу. Глава 2. «Мы посмешище. Ты доволен?» — прошипела Лилу, входя в покой Кашмадеву. «При дворах всех владыках только и обсуждают наш провал», — насмехаясь. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не слышала такого выражения?» — спросил он и жестом наложил барьер, исключающий прослушивание. «И как же ты предлагаешь нам посмеяться?» — раздраженно фыркнула она. «Я могу даже показать», — с придыханием произнес владыка, притягивая ее к себе за талию. «Давай поговорим по делу», — отстранилась Лилу. «Это нам сейчас вряд ли поможет». «Серьезно? А мне казалось, что после этого дела ты становишься уравновешеннее и лучше соображаешь. Не хами». «И в чем же я хамлю? Разве не ты мне говорила об этом? Дуру из меня не делай. Ты заигрался, и мы потеряли отличный шанс». «Дуру, говоришь, не делать? Но ты ведь повелась на насмешки этих болтунов. А в чем они не правы? Я тебе никогда не говорил, что хочу получить там, в мире песка, Дева-Дамакира. Ты ведь можешь вспомнить все мои слова. Я разве что-то подобное обещал? Но это подразумевалось». «Кем?» — усмехнулся он, отойдя в сторону и приняв бокал с каким-то напитком со стола, мягко и нежно прилетевший ему прямо в ладонь, отхлебнул и прошептал: божественно, какой вкусный кагор. Не желаешь, или снова скажешь, что у тебя от него что-нибудь слипнется? Я тебе когда-нибудь бутылкой кагора проломлю голову», — прошипела она. «Тебе в бокал хлебушка покрошить, что ли? Не напомнишь, что там петь нужно в процессе, и просто руки вот так складывать? Давай я тебе помогу». «Слушай, ты», — прошипела, выходя из себя, Лилу, распуская свою силу. «Вот видишь», — улыбнулся он, и бокал в его руке исчез. «Что? Ты последние века стала слишком легко провоцироваться. Это все влияние папы. Тебе нужно с ним поменьше общаться. Ты разве не поняла, что эти клоуны просто пытаются вывести тебя на необдуманные поступки? Например, чтобы мы напрочь разругались, а лучше подрались. Как будто мы не ругаемся без них», — буркнула она, — «а потом миримся весьма приятным образом, не так ли? Давай к делу. Признаться, я до сих пор не понимаю твоего замысла, и это очень хорошо. Если ты его не понимаешь, то эти балбесы и подавно. Думаешь, Почему они пытаются тебя спровоцировать? Может, уже нормально расскажешь? Так я уже рассказал. Развел он руками. Ты просто слышала только то, что хотела услышать. А я тебе говорил о чем? Правильно, о том, что хочу получить в мире песка своего Дева, и с его помощью решить вопрос усиления секты с последующим перехватом управления ею. Пока я вижу только калеку, который ненавидит магические миры. Это пройдет, отмахнулся Ашмадев. Сама знаешь, такое случается. Слишком быстрое и сильное погружение. Шок, ему нужно дать время. И что к нему придет взамен? Три попытки самоубийства буквально за сутки. Не перебор, в мире песка слишком много магов-снобов. А нашего Илюшу немало раздражает снобизм. Будь уверена, через не самое продолжительное время окажется, что мы на фоне местных магов будем смотреться выигрышно. Просто ничего не делая, метод контрастов иной раз удивительно эффективен. А тебе не говорили, что ты удивительно самонадеян? Можешь мне напомнить, когда я ошибался? Серьезно, ты хочешь, чтобы я тебе перечислила все твои провалы? А кто не ошибался, назови. Нет, я жду. Лилу расплылась в очень многообещающей улыбке, но сказать ничего не успела. Ашмадев решительно взмахнул рукой и выкрикнул. Довольно, ты плюнула мне в самую душу. А если без шуток, что ты затеял? Неужели весь твой расчет на одном снобизме этих магов держится? Не забывай, Пейлак в руках дома Асана. Саргон же и сам этих заносчивых уродов не сильно привечает. Он, да, но он живет не в вакууме. У него на обучении сын одного из советников Нихип. И все дошло до того, что тот оказался под угрозой наложения печати Тархалы. Какая незадача, не правда ли? Твоих рук дело? Рук, а нет, я только пальчиком чуть пошевелил. Этот паренек оказался настолько гнилым и избалованным, что мне почти ничего делать не требовалось. Скорее наоборот, стабилизировать его приходилось, иначе этот придурок сдох бы уже несколько лет назад. Я как чувствовал, что он мне пригодится. Там все так плохо, он употребляет золотую пыльцу и нарушает правила Дейла, найдя утешение в противоестественных утехах. Как говорится, full house. Его отец в отчаянии, и Саргон об этом не знал, я аккуратно помогал. Саргон же в его дела не лез, предупреждал отца, что все плохо и может дойти до беды, но тот все увещевания игнорировал, потакая слабостям и недостаткам своего детятки. Сейчас же, когда директор поставил вопрос ребром, он в отчаянии. Предложишь ему кровь к Хема, думаешь, он согласится на ту плату, которую ты обычно за нее берешь? Этот человек никогда не выберет вариант с сильным поражением репутации. Он скорее сам сынишку убьет, чтобы до этого не дошло. Для него и клана это выгоднее во сто крат. Так что нет, я попрошу у него за кровь Кхема намного больше, вынуждая его отказать и начать действовать без моего участия. Мы же не хотим, чтобы про нас кто-то что-то подумал дурное, имея к тому веские доказательства. Интересно, задумчиво произнесла она, мне тоже нравится. А дальше, все-то тебе расскажи. Ты случаем не в полиции работаешь? Будешь выступать, я приму твое официальное предложение и стану супругой. Я ведь пока думаю и присматриваюсь. Забыл? Слушай, ну хорошо же сидели. Чего ты начинаешь? Что ты задумал? Рассказывай. Опасаюсь, что владыка лжи узнает. Сама понимаешь, при желании эту завесу можно преодолеть, махнул он рукой. Просто доверься мне, ты просишь слишком многого. Но я ведь доверился твоему слову и сделал официальное предложение, чтобы отвадить иных женихов. Мы с тобой в одной лодке, повязаны по рукам и ногам. Если не будем доверять друг другу, сгинем. В наши дни никому нельзя доверять, порой даже себе. Мне можно, а может, мне и правда принять твое предложение, раз тебе можно доверять. Ежик, ты давай, выдыхай, и не горячись, молочка там выпей, упражнения какие-нибудь дыхательные сделай. А ты неплохо устроился, произнесла Лариса Ивановна, входя в жилый домик. Скромно, но неплохо. То, что занял весь корпус, молодец. Они тут все равно простаивают. Нечего стесняться, у нас так многие делают. Если хочешь, помогу все это нормально обставить и украсить. Зачем тебе это нужно? Не ищи подвоха в моем желании тебе помочь. Он искренен. У всех в вашем мире двойное, а то и тройное дно. Если бы не ты, то я себе блох еще полвека вылизывала бы во всех местах. Как вспомню, тошнота подступает. А сейчас не тянет, улыбнулся Илья. Даже если бы тянуло в этом теле, я так не согнусь, фыркнула она. Серьезно, а мне кажется, ты очень гибкая. С некоторым оттенком пошлости в голосе произнес мужчина, оглядев свою собеседницу с головы до ног. Стройная такая особа среднего роста со смугловатой кожей и большими, выразительными глазами. Черные, сильно вьющиеся волосы. Правильные черты лица, но такие, в духе берберского Средиземноморья. Ничего необычного, ничего нестандартного. Такой типаж был практически у всех местных одаренных женщин. Что-то вроде эталонного шаблона. Отличия, если и встречались, то несущественные и касались обычно лица, ниже которого, как Илье казалось, они были полностью взаимозаменяемы. Встречались, правда, и другие. Те же альты с еще более грацильными формами тела, удлиненными ушами, миндалевидными глазами и густыми, прямыми волосами удивительной длины. Толстая коса до пят – это прям для них обычная история. Изредка попадались и иные гости из других миров. Однако крупных, крепких и фигуристых дам не наблюдалось. Вообще, это просто считалось признаком низкого происхождения, а потому корректировалось магией. У мужчин, разумеется, была своя мода, однако комплекция Ильи и там не считалась правильной. Излишне массивная фигура, по-варварски. Хотя, конечно, ему было плевать. Так вот, Илья осмотрел нефтис и хмыкнул, отдавая дань ее умению себя подать. Вот так сесть на кресле, чтобы и всю себя презентовать, и умудриться избежать излишней вульгарности, уметь надо. Не до такой степени, ответила она после театральной паузы и, подавшись вперед, добавила. Впрочем, если ты желаешь проверить, мы можем это устроить. Давай не будем спешить с такого рода проверками. Я не знаю тебя и не представляю последствия этой ХМ-проверки. Тогда ты неосторожничал, втыкая в меня ХМ-жало. Тогда я еще не знал, с чем столкнулся. Поэтому ты отказался от предложения вступить в наш клан. Ваш клан, это какой? Мне сделали больше десятка предложений. Клан Лалтара. А эти первые пришли. Мне сказали, что ты обошелся с нашим представителем очень грубо. Я гостил у магистра Ратоса, когда пришел этот клоун, и процедил, что, где, ваш клан снизошел до меня, и что я теперь должен от радости ползать у него в ногах и еще какое-то бла-бла-бла. В общем, я вышвырнул его. Вышвырнул, удивилась Нефтис. Да, одной рукой взял за шкирку, второй за штаны, и выбросил прямо в окошко. Он очень мило вошел головой в какую-то клумбу, и несколько секунд напоминал диковинное растение, дергая там ножками. «Ты в курсе, что это оскорбительное поведение?» — с улыбкой спросила она. «После того, что и как он мне сказал, пусть радуется, что я ему череп не проломил. Терпеть такое свинство в свой адрес я не намерен. Я передам отцу», — с улыбкой произнесла она. «Отцу, ХМ», — несколько удивился Илья, догадавшись о статусе этой особы. «Кстати, а почему отец не вмешался и не вытащил тебя с этой дрянной службы в ЗРА? В конечном счете, он посчитал, что это пойдет мне на пользу, и он оказался прав. Я многое переоценила, пока жила Химерой. Точнее, когда ко мне вернулась моя старая личность, и я осознала все годы проживания в ЗРА. Ану говорил, что ты вела себя несносно, за что и поплатилась. Это так, он правильно все сказал. Слушай, а что произошло на собрании? Тебе так был важен этот дух?» Сменила она тему. «Да, очень важен. Кто он тебе? Это сложно объяснить. Скажем так, если бы я не вступился за него, то многие годы чувствовал бы себя дерьмом. Ты странный», — усмехнулась она. «А для меня вы тут все странные. Но это и не удивительно, мы же с разных планет. Кстати, а как так получилось, что на разных планетах живут люди, совместимые в плане размножения? Получается, что мы один вид, а не просто конвергентно схожие существа. Но как? Это же абсурд. Это все из-за Петельярды. Мне это ничего не говорит. ХМ, есть несколько магических миров, совершенно непригодных для проживания из-за слишком сильного фона, но у них есть интересный эффект. Раз в сколько-то лет они создают волшебную петлю, захватывающую все подходящие, однотипные миры нашей Вселенной. Это на время формирует в них особые сквозные гигантские аномалии, через которые можно путешествовать. Мне казалось, что аномалии весьма опасны. Так и есть. Но аномалии Петлиарды очень мягкие. Девушка пошла погулять и оказалась в другом мире, просто свернув за угол дома. Обычная история. Причем без всяких сражений. Да, они возможны. И из тех аномалий, порой, выходят страшные чудовища. Однако в отличие от черных аномалий, в этих есть масса возможностей проскочить без последствий, и через них порой проходят целые племена или большие отряды. И наши миры, получается, соприкасались, разумеется, много раз. Насколько я знаю, Последний раз 3000 с чем-то лет назад. Петлиарды, значит, да. Наш вид, согласно изысканиям ученых, распространен на 923 планетах. Это если говорить про полностью совместимые популяции. Но есть и другие. С красным миром ты познакомился уже. Анатомически мы близки. Но детей общих иметь уже не можем. Видимо, слишком сильное влияние стихии. Хотя когда-то у нас были общие предки. Мы предполагаем, что совокупно до 52 тысяч обитаемых миров так или иначе связаны с некой первичной популяцией, к которой мы относимся. Прилично, да. А альты – это кто? Переселенцы. Общее потомство с нами случается редко, но еще возможно. Родство у нас пограничное. Они жили в достаточно специфическом мире с сильным магическим фоном, из-за чего сильнее и быстрее менялись. А что такое миры Мора? Миры, в которых так или иначе компенсируется магический фон, обычно поглощается чем-то. Поглощается, чем, например, мы точно не знаем. Обычно какие-то крупные осколки космических объектов. Есть разные теории на этот счет. Самая популярная – обломки древней планеты, на которой слишком долго жил Демиург. Появление двух таких осколков может привести к их компенсации и восстановлению магического фона. Или нет. Параллельно могут происходить различные катастрофы, хотя это не обязательно. У нас появление второго осколка спровоцировало страшный катаклизм, из-за которого планета едва не лишилась разумной жизни. Мы с тобой, считай, сидим на крохотном обломке былого величия, умирающим. Взамен мы получили магию. А откуда ты все это знаешь? Ты ведь совсем юная отправилась проходить инициацию в Зара. Я росла в клане и получала подходящее моему статусу образование. В Зара я отправилась в 25 лет, и уже умела кое-что как маг до наложения корневой печати. А такое возможно? А кто накладывал печати на первых магов? Усмехнулась она. Правильно, никто. Они работали с сырой энергией, и им для успеха требовалось куда больше мастерства, упорства и трудолюбия. Корневые печати и Лакса очень сильно упростили нам жизнь. С ними любой дурак теперь может многое. Эпоха великих ученых осталась в прошлом. Ты, кстати, убил последнего. Я, удивился Илья, Харлам. Он хоть и был мерзавцем, но прослыл последним магом, который открыл что-то значительное. В частности, научился открывать черные аномалии и проходить через них без боя, не считая создания трех десятков новых Лакса. Да и вообще являлся, безусловно, гениальным. Но при этом я от всех слышал, что он мерзавец. У него были свои резоны. Советы всех городов выступили против него. Но это ничего не значит. Им важна их власть. Он же руководствовался совсем иным. Звучит так, словно ты его оправдываешь. Мой клан имеет большой вес в Совете Нихип, так что наши интересы вряд ли с ним совпадают. Но я понимаю, к чему и зачем он стремился. И к чему же? К объединению нашего мира в единое государство, с тем, чтобы, консолидировав усилия всех магов, начать двигать плиты коры, поднять старые материки, углубить океаны. Он хотел вернуть старый мир и хороший климат, дать новый шанс для возрождения нашей умирающей цивилизации. Опираясь на силу красного мира, у всего своя цена. Пожала она плечами абсолютно равнодушно. Мне кажется, что ты слишком хорошо осведомлена о его планах. Он не делал из них секретов. Их активно обсуждали во всех кланах, но их отвергли. Да, практически единогласно. Редкие кланы выступили в его поддержку. Их изгнали. С тех пор они составляют так называемую секту свидетелей рассвета. Не удивляйся. В нашем мире каждый город – самостоятельное государство. Каждый клан имеет в нем вес. Вот и представь, наш мир объединился. Сколько советников останутся таковыми? Каждый десятый, каждый сотый, один на тысячу, мне сложно сказать. Но для очень многих кланов такой исход означал утрату позиции и статуса. Как и для городских советов. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Хохотнул мужчина. Не знаю, что такое Рим, но идею я поняла. Да, что-то подобное. Помолчали. Ты, кстати, с какого факультета? Боевого. Химер бывших только на него зачисляют. Слишком сказывается служба. Раньше пытались иначе поступать, но практика показала, мы слишком склонны к силовому решению конфликтов. Особенно если служба длилась больше 10 лет. Ты говоришь так, словно с боевым факультетом что-то не так. Его считают отстойником для самых глупых и агрессивных. «Какая прелесть!» – оскалился Илья. «И не говори, но на то есть свои основания. Воевать города в основном не воюют, так, эпизодически. Крепкие боевики нам нужны в небольшом количестве и нечасто. Обычно для борьбы с монстрами или для всякого рода экспедиций в другие миры. Как правило, за редкими ингредиентами. В остальном они лишены смысла. У нас особенно нечего взять, поэтому мы не отражаем вторжений. Разве что Красный мир порывается время от времени». Но с ним в целом несложно справиться, он слишком кособок, маги-палитры, даже слабые, для него пока непреодолимая сила из-за разнопланового, комплексного воздействия. В общем, профессиональные воины нам особенно не нужны, поэтому, понимаю, кивнул Илья, у нас, правда, говорят, что если ты не хочешь содержать свою армию, то будет кормить чужую. Впрочем, со своим уставом в чужой монастырь я не полезу, не понимаю твои аналогии. Но суть уловила. Правильно, не лезь, не поймут. Они и так в принципе тебя не понимают. Неудивительно, да. А какой самый престижный факультет? Да все остальные, престижные. Тут нужно смотреть на интересы клана. У каждого свои приоритеты. Просто боевой факультет на особом положении. Он никому не нужен. Даже несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы его упразднить как ненужный. Странно все это на самом деле. Серьезно произнес Илья, я меньше месяца нахожусь в вашем мире, и все это время только и делаю, что борюсь за свою жизнь и с кем-то дерусь. Крайне агрессивный и жестокий мир. Это потому, что ты не состоишь в клане. Думаешь, чего ну казнили? Ты тут ни при чем. Ради тебя никто даже пальцем бы не повел. А вот войны между городами, дело поганое. Тем более, что зарайнихип традиционно выступают если не союзниками, то друзьями. Больше тысячи лет уже точно. То есть, те выкрики на собрании были попытки меня освистать, что это значит, унизить публично, да, именно так, поэтому директор так и рявкнул на них, и какого хрена, что я им такого сделал, твои родители не являются одаренными, таких как ты считают грязными магами или, если говорить тактично, новыми, они воспринимаются как второй сорт, а то и того хуже, особенно теми, у кого семь и более поколений, одаренные, как интересно. Произнес с отвращением на лице Илья, а у тебя сколько поколений? 32. Я из так называемых «золотых». Это когда предки ведут свою родословную от первых магов. За 2000 лет с появления магии в нашем мире известны все мои предки, и они обладали даром. И ты снизошла до общения со мной, после того, что ты для меня сделал. Улыбнулась она, это меньшее, что я могу сделать. Поверь, каждый день в Химере, проклятие, говорят, что у тех... Кто прожил так 100 лет, может и не вернуться старая личность. Врастают, дичают, сходят с ума. По слухам, они превращаются в древних химер, которые сбегают от совета Зара и проказничают по укромным уголкам нашего мира, охотясь на разумных, в особенности на магов. Поэтому 100 лет – предельный срок наказания, и именно его назначили мне. У меня что-то не складывается картинка. Чуть подумав, произнес он, ты, золотой маг, проходишь инициацию в Зара. Там... Как мне сказали, самое престижное место в вашем мире. Этот шаг понятен, но ты проваливаешься на испытание и становишься химерой. Как такое возможно? Неужели твой клан не мог договориться? Я вела себя очень плохо. Усмехнулась она. Самый проблемный ребенок не хип тех лет. К тому же совет Зара принципиален, и с ним не так просто договориться, как тебе кажется. Слушай, но к испытанию-то тебя должны были готовить. Я пренебрегала подготовкой, вела себя вызывающе на инициации, оскорбляла Ану и совет, и погибла у барьера самым глупым образом. Такое не прощается. И отец даже не пытался? Пытался. Все-таки это такой позор для клана. Но, Нефтис развела руками. Ничего не получилось. Впрочем, он не сильно-то и старался. Даже вздохнул с облегчением, как мне шепнули после возвращения. Хм. «Кстати, а это не ты меня должна от факультета ввести в курс дела?» «Нет, староста у нас Мхей, он вечером зайдет, он нормальный, более-менее, тоже золотой, и тоже из химер. На факультете вообще, либо бывшие химеры, либо всякое отребье. Это такие, у которых ни ума, ни способностей, ни характера, мусор. Их специально сбрасывают на боевой факультет. Логика отбора проста, если на другие не подходишь, то на боевой, мда». Мне Славик сказал иное, у вас была интересная беседа, но ты действительно для других факультетов не годишься, для тебя магия даже не знаю, ты вроде и маг, а ведешь себя как лишенный дара, подобный подход полностью исключает успешное обучение на других факультетах, Возможно, если бы ты пожил с даром несколько лет, ситуация изменилась. Но не сейчас, занятно. И много в Пейлар адептов среди учащихся, три, ты, Мхей, и Низам с артефактов, но он скоро покинет нас, сдает выпускные экзамены. Вероятно, даже не познакомишься тут. А ты, я ученик седьмой ступени. Как сюда пришла, уже две подняла, недурно. А как вообще тут можно прокачиваться и развиваться? Практические задания, улыбнулась Нефтис. У каждого факультета, свои. Конкретно мы обычно ходим в небольшие походы по другим мирам. Учимся сражаться с разного рода противниками. Боевой же факультет. Впрочем, никто не заставляет в них участвовать. Выходы добровольны, из-за чего большинство их постоянно прогуливают. И не развиваются. На других факультетах то же самое. Маги вообще не любят дисциплину. Усмехнулась она. Им всем остро не хватает хотя бы по 5 лет в химерах походить. И чтобы их Ану погонял, я бы предложил розги. Но меня точно не послушают. Розги – это когда по заднице бьют тонкими такими гибкими палочками. Казалось бы, какая связь между задницей и головой. Однако работает. Говорят, каждый удар повышает ясность мышления и осознанность поступков. Не удивлюсь, усмехнулась она. Впрочем, к магам таких мер никто применять не будет, увы. А часто проходят практические занятия, когда как, я полагаю, Мхей будет с тобой именно о таком выходе говорить. Он дня через 4 намечается и, скорее всего, захочет вытащить тебя, чтобы поглядеть в деле. У нас обычно большие проблемы с участием. Весь этот мусорный состав факультета обычно пропускает их, а если и подключается, то только мешает. А нормальных бойцов мало. Вот мы и едва вытягиваем довольно простые испытания, так как они рассчитаны на куда большую и принципиально более адекватную компанию. Так и проболтали до самого вечера. Сначала в особняке, а потом и прогулявшись по ближайшей парковой зоне, где на них косились другие учащиеся, напряженно и местами с презрением. Илья достаточно легко считывал их эмоции. Как? Он понять не мог. Просто чувствовал. И невольно проводил аналогии с тем, как на него смотрели там, в красном городе Ашкира, и они были не в пользу Пейлак, за исключением, пожалуй, Нефтис. С ней Илье было просто и легко. «Господин», — прозвучал в голове голос призрака, — «к вам гости». Глава 3. «Не нравится мне все это», — тихо пробурчал Саргон, прохаживаясь взад-вперед по кабинету на одном из шпилей Пейлак с потрясающим видом, открывающимся из круговых, панорамных окон. «Что именно?» — меланхолично спросила Алисия. «Я не понимаю задумки Ашмадева. Она ускользает от меня, а это плохо. С этим мерзавцем нужно держать ухо востро. Может, он просто ошибся?» «Нет, не похоже. Мне донесли, что Лилу успокоилась после разговора с ним, игнорируя насмешки. Если бы он ошибся, то она бы его с потрохами сожрала. Она очень не любит, когда ей пользуются. Значит, он ее смог убедить в чем-то. А если они играют?» — улыбнулась Алисия. «Ради чего? Чтобы все поверили в то, что их план удался». «Какой план?» «Да любой». Еще шире улыбнулась она. «Ты же сам мне рассказывал про то, как нужно себя вести в случае провала. Очень сложно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Вот они и водят за нос этих владык».